Часть 21. Мужчина не ответил, продолжая просто молчать. Секунду, которая показалась мне вечностью. Увы. Но все встало на свои места. Ребенок, внезапные интересы, гиперопека. «Я не хочу видеть тебя, Дрейк», — тихо прошептала я, медленно отступая назад. Он шагнул ко мне, протянул руку, но я лишь ускорила шаг. «Не смей касаться меня». «Не смей когда-либо еще появляться в поле моего зрения!» «Он подцепил тебя вчера в клубе, верно?» Нагнетая ситуацию, спросил Сэм. «Тот охранник, Джеймс, говорил, что видел тебя там, заплаканную и растерянную. Тогда Моррей подошел к тебе, верно? Ты решила отомстить мне, переспав с первым встречным, но...» «О чудо! Дрейк повел себя как герой, осыпал тебя подарками, комплиментами и заботой. Твое сердце дрогнуло, милая? Ты почувствовала себя принцессой?» «Было ли у меня когда-либо сердце?» Мои глаза, не отрываясь, смотрели на Дрейка. Я знала, что не увижу его больше никогда. Он использовал меня, растоптал, унизил, подставил, а теперь смотрит так, словно из-под его ног выбили почву. Словно он впервые в жизни не знает, что сказать. «Месяц назад Дрейк приходил ко мне и просил оставить его жену в покое, но я не захотел. Послал его, тем самым выставив полным мудаком», — продолжил сыпать правду муж. «Тогда он сказал, что ответит мне той же монетой, баш на баш, как говорится. Но я был уверен в тебе, Молли. Сказал, что ты идеальная девушка и не способна на предательство». Мужчина резко рассмеялся, а затем выплюнул голосом, полным ненависти и презрения. «Но ты оказалась такой же грязной шлюхой, как и все вокруг. Как много членов успело войти в тебя за вчерашний вечер, а? До сотни дошло?» В этот момент кулаки Дрейка сжались. Он за секунду подскочил к Сэму. Мужчина не успел моргнуть, как уже оказался на земле, прижатый телом Моррея. Дрейк наносил один удар за другим, превращая лицо моего мужа в кровавое месиво. Ребекка кричала и молила остановиться, и тогда я с ужасом поняла, что там, дома у Дрейка, она лишь играла. Все, что ее волнует, Сэм Робертс. Она буквально кидалась на бывшего мужа с просьбой оставить Сэма в покое, а я слышала только удары кулака и полные ненависти слова. «Это тебе за Молли, за то, что посмел поднять на нее руку, за то, что посмел обидеть, изменял и даже смотрел в ее сторону. Ты недостоин такой жены, Сэм. Я ошибся. Она не такая, как ты. Далеко нет». «Она лучшая, что все вы когда-либо встречали на своем пути!» Голос вернулся внезапно. Я, дернув себя, закричала во все горло, по моим ощущениям оглушив пол улицы. «Хватит!» Ребекка посмотрела на меня с надеждой, когда Дрейк замер, но мне лишь хотелось сказать пару слов. «Мне плевать на Сэма, на тебя и на беременную Ребекку, потому что никому из вас не было дела до меня!» «Каждый решал свои проблемы, а о моих чувствах никто не подумал. Просто знай. Еще пара ударов, и Сэм умрет, а у Ребекки может случиться выкидыш. Ты готов брать на себя ответственность за смерть ребенка? Потеря чужого ребенка тоже трагедия». И это подействовало. Руки Моррея опустились, и он с ужасом посмотрел на Сэма, затем на бывшую жену. Это был идеальный момент, чтобы развернуться и уйти прочь. А муже было кому позаботиться, а Дрейк вполне себе здоров, так что в моем присутствии не было необходимости. На шпильках идти получалось медленно, так что я скинула их и по пути начала голосовать проезжающим машинам. И вот, когда одна из них остановилась рядом, кто-то резко дернул меня и повернул к себе. «Прости меня, Молли». Его глаза были сумасшедшими, лацканы рубашки заляпаны кровью, а пальцы так сильно сжимали мои запястья, что немели руки. Я попыталась вырваться, но он не дал. Попыталась оттолкнуть, но он удержал еще сильнее. Хотела закричать, но он закрыл мне рот поцелуем. Тогда я просто заплакала. Так, как в первый и последний раз. Он гладил меня по голове, прижимал к себе, все еще боясь, что я могу сбежать, и тихо нашептывал. «Я увидел тебя давно. Еще 5 месяцев назад. Хотел узнать, что за жена может быть у этого выродка Сэма. Ты казалась милой, но я убедил себя, что это оболочка. Я думал, что ты такая же дрянь, шлюха, падкая на деньги. Я не любил Ребекку и не уважал Сэма, но они задели мое мужское самолюбие. Я хотел мести. Развод, банкротство Сэма – ерунда, это мелочи. Я видел то, чем по-настоящему дорожит Сэм – браком с тобой». Я затихла, а мужчина похлопал по капоту такси, позволяя машине уехать. «Так вот, я придумал, что все идеально. Трахнуть тебя ночью, заделать ребенка и вернуть обратно Сэму. Как порченный товар. Ведь я был уверен, что вскоре он выкинет Ребекку на улицу, а ее ребенок ляжет на мои плечи. Но ты... Черт, еще в том лифте я осознал, что где-то просчитался. Убедил себя, что хочу отомстить, хотя на самом деле просто хотел тебя саму. Опросил всех работников клуба, нарыл всю подноготную, даже бабушек у метро подкупил. Ты стала моим сумасшествием, Молли. И только сегодня я понял, что дело было не вместе. Я просто влюбился в тебя». Последние слова больно резанули по сердцу, и я оттолкнула мужчину от себя с горечью, заглянув ему в глаза. «Это уже слишком. Ты можешь лгать про что угодно, но не про любовь. Спасибо хоть на часть правды, но теперь уходи». Развернувшись, я вытянула руку вперед, снова собираясь поймать такси, но Дрейк в очередной раз потянул меня на себя, повернул и резко тряхнул. «Черт, как ты не понимаешь, я люблю тебя, Молли!» Он затряс меня еще сильнее, а затем обнял за талию и приподнял, заставляя буквально зависнуть в воздухе. «Сперва мне нравилась твоя осторожная, легкая и такая манящая красота. Каждую ночь мне снились сны, как я беру тебя повсюду. Я думал только о тебе и ни с кем не мог спать, кроме тебя. Предполагал, что как только исполню свой план, станет легче, но нет. Если раньше я еще способен был остановиться, то сейчас не могу». Дрейк тяжело сглотнул, а затем, наконец, поставил меня на землю и отошел. Но не для того, чтобы уйти, а затем, чтобы упасть на одно колено и достать из верхнего кармана рубашки коробочку. Хотел отложить это до ужина, но что-то мне подсказывает, его может не быть. «Выходи за меня, малышка». «Дрейк». Я отшатнулась назад и опять попыталась поймать машину. «Я обещаю, что ты будешь счастлива. Никаких измен, рабства, унижений и запретов. Только оставайся со мной». В глазах мужчины читалась безысходность. Но уверенный тон вселял надежду, что не все его мотивы были такими мерзкими, какими казались на первый взгляд. «Со мной и ни с кем больше». «Я замужем, Дрейк», прошептала я, указав пальцем на обручальное кольцо, а затем кивнула и на его руку. «У нас обязательства». «Это фальшь», — отмахнулся мужчина, а после просто снял кольцо и кинул его куда-то на дорогу. Кивнув на другое золотое кольцо с громадным белым камнем в коробочке, он уверенно заявил: «Вот это настоящее. Ты единственная настоящая за все эти годы. К тому же, ты тоже уже разведена». «Что? Когда?» «Где-то полчаса назад», — быстро глянув на часы, заявил он. «Впервые за долгие годы я бросаю к чертям работу на месяц. Мой личный самолет ждет нас неподалеку. Мы полетим на Багамы, там сыграем свадьбу и...» «Нет, Дрейк». Тяжело втянув воздух, я сделала голос более уверенным и сказала громче. «Нет, я не согласна выйти за тебя и никуда не полечу». «Почему, Молли? Я ведь все объяснил тебе». Дрейк нахмурился и, кажется, перестал дышать. «Знаю, сейчас ты ничего ко мне не чувствуешь, не доверяешь и, быть может, боишься, но дай мне шанс. Месяц. Я покажу тебе, что такое быть миссис Моррой». Наконец-то такси остановилось. Дрейк попытался подойти, но я вытянула руку вперед, заставляя его замереть. Из глаз хлынули слезы, но я не могла поступить по-другому. «В том-то и дело, Дрейк. Я чувствую к тебе нечто странное, что еще никогда не ощущала. Познакомились только вчера, событий наберется на год вперед, но...» Я усмехнулась и посмотрела на небо. Говорят, так слезы быстрее сохнут. «Мой пятилетний брак только что развалился. Муж, бывший муж, ждет ребенка от другой. А ты сошелся со мной из-за мести. Нет, не оправдывайся. Мне просто нужно немного времени, чтобы привести мысли в порядок и расставить в жизни приоритеты». Тяжко вздохнув, я все же села в такси и захлопнула дверь. Но не успела назвать водителю адрес, как увидела Дрейка, стучащего в окно. «Как долго тебе нужно побыть одной?» Только и спросил он угрюмо, когда я открыла окно. «День, неделю, месяца хватит?» «Я дам тебе знать», – прошептала я, поцеловала его руку, которой он оперся на дверь, и в последний раз взглянула на мужчину. «Прощай, Дрейк. Судьба свела нас как-то по-идиотски. Значит, по-идиотски должна еще раз свести». Помню его кривую ухмылку, морщины возле глаз и бесконечно пустые печальные голубые глаза. Это была моя сказка. Дрейк Моррей. И я уезжала, чтобы больше никогда не вернуться.